Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о дальнейших событиях в Реформации. В папской булле было также обращение к немецкому народу и властям. Папа писал, чтобы они немедленно арестовали Лютера и отослали его в Рим. А все те, кто будут укрывать еретику, будут подлежать суровому наказанию. Так диктовал иностранец к суверенным немецким властям и немецкому народу. Профессору Эку папой было поручено, чтобы его булла была напечатана в Германии. Однако Эку пришлось убедиться, что легче было для него сочинить эту буллу, нежели напечатать ее в немецких типографиях. Немецкие власти не давали разрешения, чтобы в их типографиях печатался такой документ, который противоречил их национальным убеждениям. И лишь в нескольких католических типографиях Эку удалось напечатать некоторое количество этих булл. Однако эрфуртские студенты завладели большей частью этих булл, изданных папой, и бросили их в реку. В ответ на папскую буллу Лютер написал и издал особый трактат под заглавием «Против отвратительной буллы Антихриста». Лютер издает три реформаторских условий, которым надлежит следовать. Первое. Лютер написал послание к немецкому христианскому дворянству и немецкой знати. К ним был направлен лютерский призыв, чтобы они протестали всем оскорблениям, наносимых Римом для немецкой национальной гордости и постоянного нарушения немецких прав и вмешивания в немецкие дела. Второе. Что значит «вавилонское пленение»? В этом трактате Лютер объяснял всю ложность учения, в котором говорилось, что спастись человеку возможно только посредством священника и установленным церковью сакраментами, то есть таинствами. Третье. Свобода верующего человека. Трактат этот имел всего лишь 30 листов. Но в нем суммировалась вся христианская жизнь, ее задачи и обязанности. Результат этих трех трактатов был удивительный. Он был для немецкого народа как электрический шаг. Лютер сжигает папские буллы. Написанные трактаты не удовлетворили вполне Лютера. Он решил задемонстрировать нечто более эффектное. Лютер думал, если папа имеет право сжигать книги, которые ему не нравятся, то можно сжечь и его буллы, которые бесчестят имя Божие и противоречат учению Священного Писания. Утром в декабре месяце 1520 года Лютер вывесил большой плакат на дверях храма, где он потом вывесил свои 95 тезисов. Плакат был такого содержания. «Всякий, кто есть приверженцем и сторонником евангельской истины, должен присутствовать в 9 часов вечера возле церкви имени Святого Креста, возле городской стены, где будут сжигаться папские безбожные декреты и индульгенции и схоластическая теология, противоречащая образцу, которые практиковались в апостольские дни. Деяния апостолов, 19 глава, 19 стих. «Придите и вы, ревностная и набожная молодежь, чтобы участвовать в этом религиозном спектакле». Большое число студентов и профессоров и граждан собрались между восточними городськими воротами Віттенберга і рекой Ельбой. Один із професорів поджог приготовлений костер, на котором уже лежали положенные книги церковных канонов и постановлений Римо-католической церкви, которые были противны учению Священного Писания. Вскоре пламя стало лизать переплеты книг. Наступила серьезная гробовая тишина. Лютел положил на костер папские булы и сказал: «Так, как вы обесценивали святого единого Бога и его учение, то пусть вечное пламя уничтожит вас». Он обождал, пока книги и булы не превратились в золу. Тогда он со своим коллегами возвратился в город. Несколько сот студентов остались на месте происходившей сцены. Среди царившей тишины они окружили догорающий костер и начали петь на латинском языке церковную песню «Te Deum», то есть «Слава тебе, Господи!». И, держась друг с другом за руки, в знак всеобщей солидарности, они начали петь, заканчивая эту сцену похоронной песней в честь сожженных папских индульгенций, бул и декретелей. Лютер вызывается императором для переслушания в Вормс. Папа Лев X находился в весьма затруднительном и невыгодном положении. Все его методы были исчерпаны, чтобы заставить Лютера встать на колени. Теперь для папы оставалось последнее средство – и он обратился за помощью к императору, к наивысшей светской власти, чтобы он помог папе заставить Лютера к послушанию или сжечь его на костре. Император Чарльз V был преданным и ревностным католиком, и потому папа попросил его помочь ему в этой борьбе со строптивым монахом. Папа Лев просил императора, чтобы он вызвал Лютера на церковный съезд, который имел состояться в следующем году в городе Вормсе. Лютер путешествует на съезд в город Вормс. Лютер по ходатайству своих сильных друзей заручился императорским письмом, в котором гарантировалась ему безопасность в пути в Вормс и на съезде, а также после съезда на обратный путь в Виттенбург. Лютер вполне понимал всю опасность для своей личной свободы и жизни, чтобы ехать в Вормс. Он ведь понимал, что письмо, выданное императором еретику, может быть нарушено. Ведь еретиками они называли всех, кто не был римокатоликами или даже были благочестивыми римокатоликами, как Гус, Савонарола и Лютер, но не соглашались с лжеучением некоторых неевангельских доктрин. Отправляясь в этот путь, Лютер думал и не был уверен, или он вернется живым в Виттенберг, а что он отправляется на верную смерть. Городская управа решила покрыть все его дорожные расходы в пути и во время его пребывания в Вормсе и на обратном пути. Он снарядил его крестьянской повозкой с парой лошадей, вымощенной соломой. Лютер, прощаясь со своими друзьями, пришедшими провожать его, он сказал своему наиближшему другу и сотруднику по университете и духовной реформаторской работе, Меланхтолу: «Мой дорогой брат во Христе, если я не возвращусь живым из Вормса, и мои враги сожгут меня на костре, то ты будешь и должен продолжать начатую работу евангельского учения. стой твердо в Божьей истине. Если ты будешь стоять в заповедях Христовых, то моя смерть будет незначительным событием. Когда его друзья умоляли его не ехать в Вормс, то Лютер ответил: «Я все-таки поеду, хотя бы было там столько дьяволов, как черепиц на всех крышах города Виттенберга». Путешествие Лютера в Вормс было как триумфальное шествие. По пути его следования его везде встречали большие толпы людей, чтобы посмотреть на человека, идущего на верную смерть, за свою веру и убеждение, осмелившегося бороться за истину и судьбы немецкого народа. Толпы людей окружали постоялые дворы, где останавливался Лютер для отдыха. Часто его заставали, когда он играл на своей лютне. Когда повозка Лютера въезжала в Вормс, то улицы города были так переполнены народом, что было весьма трудно продолжать свой путь. Почти из каждого окна люди смотрели с любопытством на человека, находившегося под папским отлучением и проклятием, как еретик.